кожаными порогами, и на огород, обихоженный, выполотый ее трудами, и на постройки. Все ведь они сами, своими руками сделали. И на мужа, как он постарел, усох, а ведь в ежедневности не видишь, не замечаешь этого. Все прожитое, родное, родимое, и от того, что так много говорилось о предстоящем походе, баба Настя и относиться к нему стала иначе. Хотя, если трезво посмотреть на вещи, подумаешь, 6 километров или даже 5. В молодости, бывало, и 25 пройдешь от деревни до деревни. За разговорами, песнями, думами не заметишь. Она нарядилась в бязевый халат, новый, подаренный дочерью, той, что в Липецке. Долго умывалась, промывала морщины и впервые за много дней посмотрела в зеркало на себя. Ну что ж, что есть, то и есть. На голову платочек в повязочку. Не светлый, старый ведь уже, но и не темный, чтобы не жарко. Долго нагиналась, натягивая носки. Они цеплялись за мозоли, за шишки, выпирающие у больших пальцев. Страшные ноги, больные, и страшно ими идти. Влезла в тапочки, взяла в руку сумку с харчами, с водой. Девчонки уже хихикали, верещали во дворе. «Телка в обед напои!» — напомнила она мужу. «Счастливо вам! Когда ждать-то? Поглядим!» «Ну ладно!» И они пошли. Сколько раз ходили этой тропкой, мимо соседских дворов, в магазин или на автобус, а сейчас эта тропка не главная, потому что путь долгий. Девчонки впереди щебечут, хихикают. Легкие ноги. Чего ж не выплясывать? А в лесок сосновый вкатываются колобками. У бабы Насти с этим леском воспоминания тяжелые. Прошлый год в яму помойную отволокла сюда 2 поросят. Подохли от болезни. Напала температура, и лекарство, антибиотик из кружки заливала, и врачиху звала. Бесполезно. А здоровые уже свиньи были. А в лесу смоляной хвоистый дух. Сухо и как-то просто, обычно. Потому и задумала баба Настя это путешествие, хотя сама себе не признавалась, что жизнь ее происходила так же обычно, объяснимо, среди этих невысоких привычных сосен, рядом с пыльной дорогой, от которой знаешь, чего ждать. И от жизни, давно усвоено, чудес не будет. Несчастье, беды, горе — это пожалуйста, это тебе в любой момент может подвалить. А чтоб чудо, здоровье, богатство, воскрешение, не жди. Она уже давно смирилась с границами своего обитания. Но было в этом смирении все равно что-то горькое и непонятное, необъяснимое. Ведь случали же чудеса в жизни других людей, женщин. Это она знала и по подругам своим, и по книгам. В молодости она очень любила читать, потом перестала. А она словно отрабатывала за кого-то тяжкую повинность и ежедневно долго приучала жить обыденными вещами, радостями, думать о тёлках, свиньях, коровах, Федике. Много думать о детях и жить для них, мало думать о себе —